Исходный код спасения. Глава 1. Раннее утро окутывало смешанный лес тонкой пеленой прохладного тумана, и каждое дыхание чувствовалось легким покалыванием в груди. За рекой, неширокое русло которой едва просматривалось сквозь серебрящиеся стволы деревьев, темнели очертания уральских гор. Их вершины казались невесомыми в свете восходящего солнца и словно куда-то плыли на фоне невесомых розовых облаков. Смешанный лес еще не успел полностью окраситься в золотые тона, лишь некоторые деревья щеголяли ярко-желтыми пятнами среди зелени, создавая причудливую мозаику. Дующий с запада ветерок густо пах хвоей и свежей смолой, перекрикивались в вышине проснувшиеся птицы. Тихо струилась река. Алекс задержал взгляд на стоящем неподалеку танке, затем перевел его на реку и вздохнул. 40 минут до начала операции. Как же долго он этого ждал. Впрочем, любое ожидание когда-то заканчивается. С момента обнаружения корабля прошел уже месяц, и это время выдалось очень нелегким. Сначала был долгий разговор с директором ФСБ, а уже на следующий день его и Семенченко принял у себя президент. Встреча, запланированная на 30 минут, в итоге продлилась до позднего вечера. Той же ночью их кристаллы посовещались и, обменявшись информацией, составили подробный план обучения местных. Ну а потом началась бесконечная пахота, как метко выразился Володя. Семенченко в основном занимался кораблем и планированием операций, а их троих буквально разрывали на части. Лекции, семинары, совещания с учеными, производственниками и военными начинались в 8 утра и заканчивались ближе к полуночи. Тёме повезло больше всех. Приятель 10 дней пролежал в Бурденко, но даже там он успел поучаствовать в двух десятках врачебных консилиумов и сдать целую кучу анализов. Корабль вытащили в реальность после того, как на берег водохранилища подтянули кабели. Там сейчас закрытая зона, самый секретный объект в стране. Энергию до сих пор заряжают в батареи, чтобы в случае необходимости быстро перекинуть ее в небесный щит или в стоящий в каверне разведчик. Емкость зарядки по местным меркам огромная. Батарея разбитого разведчика за месяц получилось заполнить только на 18%. Впрочем, переносные аккумуляторы у ребят заряжены полностью. Оружие и защитные комплекты проверены. Все оборудование исправно. О надвигающейся угрозе пока что предупредили только Китай и США. Причем сделали это максимально быстро и доходчиво. Всех нужных сотрудников посольств этих стран сначала вывезли на полигон и продемонстрировали возможности искусственных интеллектов. Затем им показали корабли и в общих чертах рассказали, что происходит. Послы, военные атташе и все прочие причастные прониклись, и уже на следующий день в Россию начали прибывать самолеты с делегациями. «Алекс, а как ты думаешь, они уже знают, что мы здесь?» Кивнув на реку, поинтересовался сидящий рядом Володя. Иола говорит, что вероятность этого очень высокая. «Кристаллы оперируют вероятностями», поправив разгрузку, с улыбкой пояснил приятелю капитан. Прямого ответа от них порой не добиться, однако если включить элементарную логику, то Иолу можно не спрашивать. «Поясни», Володя повернул голову и вопросительно посмотрел на приятеля. «О какой логике ты говоришь?» «В старой броне, с ранцем за спиной, поднятым забралом и лежащей на коленях винтовкой Володя выглядел необычно для рядового учителя физики. Нет, на себя прежнего он уже был совсем не похож, но проскакивала иногда в его взгляде наивность, как у ребенка, узревшего настоящее чудо. Они с Темой сильно изменились. Ни Лея, ни Иола не могли повторить с их телами то, что сделала Мика, однако этого и не требовалось. Изменения по местным меркам и так произошли чудовищные. Физическая форма обоих парней значительно улучшилась, выросла скорость реакции, и они уже мало отличаются от офицеров-разведчиков, чьи кристаллы носят у себя на руках. До бойцов первого легиона парням, конечно же, далеко, но тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, ребята остались сами собой, и это самое главное. Общаются они как и прежде. Для критических ситуаций Алекс забрал с разбитого корабля гарнитуру, через которую кристаллы ребят могут говорить с Микой. Поскольку искусственные интеллекты разговаривают быстрее людей на порядке, никаких проблем с общением в предстоящем бою не возникнет. В обычное же время и Тёма, и Володя предпочитают простые слова. «Вот и сейчас, скажи, а что бы ты сам делал на месте командира иных?» Алекс посмотрел на Володю и кивнул на лес за рекой. Группа, отправленная к водохранилищу, уничтожена. Возможно, кто-то смог вернуться и рассказать, что там произошло, но не суть. Они же в любом случае знают, что носитель метки нашел второй корабль экспедиции. Ведь когда мы заходили в каверну, там, в лесу, бегало еще два десятка этих уродов. Мы знаем, что они способны становиться невидимыми. Володя вздохнул и задумчиво посмотрел на реку. На месте командира иных я, наверное, выставил бы посты. Это как минимум, Алекс усмехнулся. Твари сидят тут 1500 лет. За это время они могли много чего придумать. То есть они точно знают, что к каверне подошли несколько тысяч солдат и тяжелая техника. Володя обвел взглядом позиции снайперов и вопросительно посмотрел на приятеля. Получается, они нас ждут. Вот я и хотел спросить, чему ты так радуешься? Эх, физика, Алекс улыбнулся. А вот это ты мог бы спросить у Иолы. Они нас ждут у входа в каверну, бодро подсказала подруга Володи. В 4 километрах и 118 метрах от этого места, большая часть иных, вероятнее всего, находится там. Мы же зайдем прямо здесь. Да и наши в основном тоже там, Алекс указал рукой за реку на запад. Большая часть арты туда сведена, дроноводы и вертолетчики тоже знают, где, скорее всего, сконцентрированы основные силы противника. Ну да, Мика оказалась права. Вход на базу находится в каверне иных. Это выяснил Семенченко, который в первые дни слетал сюда на разведку. За 1500 лет рельеф изменился, но его Тиана примерно вспомнила, где находится база. Зайти туда они могут с любой старой точки входа, но за прошедшее время каверна иных разрослась, и до ближайшего нужного места добираться придется не меньше четверти километра. Местность неизвестная, и попасть на базу будет очень непросто. Ведь даже если установки иных находятся на западе, вся территория каверны ими наверняка простреливается. Впрочем, настроение все равно отличное. Наверное, главная причина в том, что он дождался этого дня. Нет, время потрачено не впустую, но Алекс очень не любил ждать. И что, ты совсем не боишься? Не глядя на него, поинтересовался Володя. А ты? Я боюсь, приятель тяжело вздохнул. Боюсь, что у нас ничего не получится, и очень боюсь подвести. Я же никогда не был в реальном бою, а тут такая ответственность, что только от этого становится страшно. Это нормально, капитан серьезно кивнул. Но, как говорит Тёма, забей и не парься, Иола не позволит тебе накосячить. Ну а все остальное, оно же от нас не зависит. Я вот тоже не хотел бы погибнуть, он пожал плечами. Нет, самой смерти я не боюсь, но без метки у людей не получится активировать пространственные ворота. Впрочем, надеюсь, что в случае моей гибели часть матрицы темного перейдет к кому-то из вас, ну или, может быть, к полковнику. Даже не думай. Появившаяся перед глазами подруга фыркнула и нахмурилась. Мы с тобой еще никого даже не трахнули. А ты, между прочим, мне обещал. Зато я пересмотрел с тобой все местные сериалы и сожрал 1,5 тонны пирожных. Вот зачем ты обманываешь? Девушка осуждающе посмотрела на своего приятеля. На земле еще больше 100 000 законченных сериалов, а пирожных ты съел всего 26 килограммов и 400 граммов. За все время, заметь, я считала, а то, что у меня мозги и задница уже слиплись тебе, конечно же, плевать, сдерживая улыбку, возмущенно произнес капитан. И ты, подруга, вообще удобно устроилась. Я, значит, поглощаю эту сладкую гадость, толстею, а тебе удовольствие? Местные девчонки обзавидовались бы. Ничего у тебя не слиплось, не выдумывай. Мика не выдержала и улыбнулась. И за весом твоим я тоже слежу. Что же до местных девушек? Да, им приходится следить за фигурой, но зато они спят с мужчинами, когда захочется, а мне достался убежденный пуританин. Тебе самому-то не стыдно быть девственником? Столько девчонок вокруг. Вокруг только такие девчонки, как ты, Алекс усмехнулся. Спать с вами нельзя, но зато мозги вы выносите как нормальные. Опять обманываешь. Мика снова нахмурилась. Среди прибывших к каверне есть 12 женщин разного возраста. 3 из них на тебя заглядывались. До начала операции есть еще 29 минут, и ты можешь успеть. Нет, спасибо, Алекс покачал головой. Я уж как-нибудь после. Вот и ни хрен тогда думать о смерти, уже серьезно произнесла боевая подруга. Настраивайся как обычно. Я снова 26-я. Изнанку местную изучила, так что никто тебя не сможет достать. Произнеся это, Мика исчезла. Алекс вздохнул и задумчиво посмотрел на текущую воду. Мика всегда тонко чувствует настроение своего оператора и знает, как настроить его на правильный лад. Он тоже ее знает прекрасно, и в этом проблема. Все эти разговоры о сексе, не больше, чем шутка. Почувствовав себя живой, Мика изменилась. Совсем немного, но он это замечает. Вряд ли, Конечно, она ревнует, но проверять не хочется. Слишком она ему дорога. С этим придется что-то решать, но пока он обойдется без женщин. В кармане завибрировал телефон. Алекс вытащил трубку и увидел на экране имя сестры. Разговаривать с Машей сейчас хотелось в последнюю очередь. Позавчера, перед отправкой сюда, он поехал к родным Александра. Ну или к своим. Сейчас это уже непонятно. Людмила Александровна находилась на даче. Дома была только Маша. Поговорили, и он все рассказал о себе, своей миссии, приказе императора Кориана, Мике и принцессе Айне. Маша слушала с бледным лицом, иногда задавала вопросы. Осознав наконец происходящее и поверив, она замкнулась, назвала его чудовищем и убежала в комнату плакать. Алекс не стал ждать и просто ушел. Мика требовала остаться, но подругу он не послушал. Такое случается редко, но иногда случается. Возможно, всему виной это новое тело. Он привык думать о Маше как о сестре, и, наверное, впервые в жизни обиделся. Только потом, трезво рассудив, понял, что был неправ с этим уходом. Возвращаться не стал, это было бы глупее вдвойне. «Ты уснул?» — рявкнула вновь появившаяся перед глазами подруга. «Трубку сними». «Да», — он кивнул и поднес трубку к уху. «Слушаю, Саш, то есть Алекс». Голос Маши звучал напряженно и слегка неестественно. «Я звоню извиниться». «Не стоит», — он вздохнул. «Я все понимаю. По-другому быть не могло». «Ничего ты не понимаешь», — сестра всхлипнула и быстро заговорила. «Я просто дура. Вы же с Сашкой пытаетесь всех нас спасти. Я не понимала. Ни тем местом слушала. Ни ты, ни он не выбирали свою судьбу. Я просто расстроилась. Так бывает, прости. Мама сказала, что у нее теперь два сына, и она вами гордится. И у меня теперь тоже два брата. А ты обязательно к нам заезжай. Мы с мамой ждем. Покажешь нам свою Мику, ну или дашь с ней поговорить. Я не совсем поняла, кто она, но...» «Хорошо», — Алекс вздохнул и улыбнулся. «Обязательно приеду. Вот вернусь и сразу. Ты главное вернись», — твердо произнесла сестра и повесила трубку. «Ну вот», — Мика улыбнулась. «Все хорошо. Скоро поедем к ним в гости. Нарисуешь меня и скажешь все, что я передам». «Да», — Алекс кивнул. «Так и сделаем, и спасибо. Обращайся», — девушка подмигнула ему и исчезла. Алекс убрал в карман телефон, обернулся и кивнул идущему к ним Арташесу. Тёма шел от группы офицеров, которые стояли метрах в 100 позади за деревьями, там, где сейчас стоял и Семенченко. Вообще у местных не принято отвлекать людей перед заданием, но, когда у тебя на предплечье браслет с кристаллом, ты настроишься за минуту. Мика не даст соврать, да. «Ну что, космические рейнджеры?» Тёма хлопнул Володю по плечу и уселся рядом с ним на траву. «Готовы к походу за славой? С хрена ли мы с тобой рейнджеры?» Володя усмехнулся. «И ты-то чего веселишься? А хрена ли мне грустить?» Тёма усмехнулся в ответ. «Мы же через 20 минут начнем спасать нашу планету. При этом от нас с тобой уже ничего не зависит. Отыграть назад не получится. Или грудь в крестах, или...» Арташес снова хлопнул приятеля по плечу. «Ну а о втором или лучше не думать?» В ответ Володя улыбнулся и покачал головой. «Блин, мне бы вашу уверенность». «Да ты по сторонам посмотри», — Тёма указал рукой на стоящие вдалеке танки. «Тут же немаленькая войсковая операция намечается, и рулить всем этим будет змей. Он и без Искина справился бы без особых проблем, а с Тианой-то и подавно. Будет лично управлять каждым танком и каждым минометным расчетом, что окопались в том сгоревшем поселке один, имеется в виду поселок Вижий. Поселок был предпоследним населенным пунктом, который посетила группа Дятлова перед выходом в роковой поход. 11 августа 2010 года в результате лесных пожаров Вижий практически полностью выгорел. Уцелели один дом на берегу реки и памятник героям Великой Отечественной войны. Все так, людей из трех ближайших поселений эвакуировали в первые 10 дней. Одновременно с этим сюда начали прибывать войска. Местом сбора определили поселок Полуночное, который находился в 60 километрах от Каверны Иных. Примерно сутки назад все задействованные в операции подразделения подтянулись на место и начали занимать позиции. Возле поселка остались только полк боевых вертолетов и 4 дивизиона артиллерии. Всего в операции задействовано больше 7 тысяч бойцов, в основном из специальных подразделений, и около 200 единиц техники. Руководит всем Семенченко. Его Тиана напрямую связана с командирами отделения и боевых машин. 15-му кристаллу не составит труда одновременно выдавать цели каждому. Такие приготовления не случайны. После того памятного боя на базе экспедиции Уламей осталось как минимум две многофункциональные шагающие лучевые установки, не уступающие по характеристикам современным боевым комплексам империи. Природа лучей не изучена, но по воздействию они похожи на лазеры. Управляют этими чудовищами неизвестные биологические существа, способные манипулировать с изнанкой. Щиты у этих установок не такие прочные, но парой выстрелов их пробить не получится. Нужно концентрировать огонь, а с этим лучше Тианы никто не справится. При всем при этом у засевших в каверне иных с энергией нет никаких проблем. Они добывают ее при помощи солнечных батарей из земных недр. То есть все, что должно работать, у них работает. На другое никто не рассчитывает. Помимо лучевых установок у врагов хватает оружия, а количество находящихся в каверне змей неизвестно. Однако в целом Арташис прав. Такое количество техники и солдат под управлением 15-го кристалла – это очень серьезно. У твари не будет ни единого шанса. Так это здесь, а там-то, Володя кивнул на невидимую каверну. Там мы будем только втроем. Там нам всего-то и нужно пробежать 300 метров в доспехе. Тебе напомнить наш результат? Тёма хмыкнул и, кивнув на Алекса, добавил: «Ну а этот товарищ нас и без доспеха обгонит». На самом деле результаты у ребят были довольно скромные. Хреновые, если говорить на чистоту. 300 метров в полном обвесе за 42 секунды – это ниже дна, но с учетом старой брони и отсутствия тренировок можно сказать, что все очень даже неплохо. Ребята стали операторами всего месяц назад, и лучших результатов добиться было бы сложно. «А когда подойдет полковник?» – уточнил у приятеля Алекс. «Чем он там занят? Общается с союзниками?» Тёма пожал плечами. «Все свои давно на позициях. С нами тоже все 100 раз обговорено. Сейчас подойдет, вынесет мозг в 101 раз и даст отеческого пинка. Чем меньше времени останется в момент его прихода, тем целее мозги». «Ага, мечтай», — Володя хмыкнул и кивнул на приближающегося командира. «И мозги готовь, да, на 17-минутный сеанс этого самого». Глава 2. Знаком приказав всем сидеть дальше, Семенченко уселся рядом с Алексом на траву, скосил взгляд на Арташиса, покачал головой и усмехнулся. «Твою ж мать, в первый раз такая группа на штурм, пиротехник, учитель и инопланетянин». Дожил Андрей Владимирович до седых яиц. На самом деле выглядел он сейчас лет на 10 моложе. Взгляд у полковника остался таким же, а вот волосы поседели. Произошло это по естественным причинам. При этом Семенченко запретил Тиане что-то с этим менять. Командир инопланетного корабля, по его словам, должен выглядеть солидно, а не как раскрашенный попугай. «Все без изменений», — Алекс посмотрел на полковника. «Да», — Семенченко кивнул. «Сейчас проговорю голосом все основные моменты, а вы, если нужно, поправите. Мне так будет спокойнее, да и для дела полезно». «Конечно», — Алекс кивнул. «Говорите». «Значит так», — Семенченко обвел взглядом лес за рекой. «Вы заходите в каверну иных с востока и пробираетесь до каверны, в которой скрыта база экспедиции. Назовем ее просто базой. По прямой от точки входа до цели 248 метров, но не факт, что вам придется идти по прямой. Впрочем, с этим вы разберетесь сами», — полковник вздохнул и продолжил. «Зайдя на базу, вы проведете там обговоренные мероприятия и вытащите все оборудование на поверхность. При этом каверна иных тоже откроется и все там смешается, так?» «Да», — включилась в разговор Мика, которая и выдвинула эту теорию. «Сначала откроется каверна иных, и только потом появится оборудование базы. Как это случится, и что при этом произойдет с местностью, я сказать не могу. Поэтому заходить на обозначенную территорию строго запрещено. Допустимы только дроны-наблюдатели на высоте не менее километра». «А по времени?» — Семенченко жестом попросил Алекса взять себя за предплечье, и Мика появилась рядом с его Тианой. «Сложно сказать», — девушка пожала плечами. «Не хочу грузить вас расчетами, но полагаю, что между появлениями каверн пройдет от 5 до 47 минут. Точно я сказать не смогу, даже оказавшись на базе». «Ясно», — полковник кивнул. «К чему-то такому мы и готовились. И еще», — Алекс посмотрел на Тиану, — «никто точно не скажет, сколько вам понадобится ждать. Возможно, мне придется переставить корабль, чтобы он в момент переноса не влип в какое-нибудь строение иных. И еще эта женщина. Мы попытаемся ее спасти, и не знаю, сколько это может занять времени». «Да, капитан», — Тиана кивнула и коснулась ребром ладони груди. «Мы будем ждать, сколько понадобится». «Хорошо», — полковник кивнул. «Давайте еще раз вспомним, что у нас по врагам. На территории каверны иных находится как минимум 2 лучевые шагающие установки», — кивнув бодро, доложила Тиана. «Защита каждая ориентировочно 20-22 класс. Примерные тактико-технические характеристики у вас есть. Помимо установок в каверне может также находиться от 20 киборгов, пауков. Защита каждого по 10-11 классу. В момент высадки Лами на землю у них также было 4 гусенично-колесных танка со смешанным типом вооружения. 2 мы уничтожили в локальных стычках, 3 – во время атаки на базу. О 4-м информации нет, он тоже может находиться в каверне. Самих Лами там вряд ли больше 70. Полагаю, их около 40. Главную угрозу представляют собой взрослые особи. Защита – от 4 до 7 класса. Их коробки стреляют конусом на расстоянии до 40 метров. Поражающие элементы – нестабильные частицы. Каждая коробка может произвести до 7 выстрелов с интервалом в 1,5 секунды. В руках низших это оружие малоэффективно. 1-2 выстрела максимум. Таким образом, девушка посмотрела на Алекса. Для вас эти иные не представляют серьезной угрозы. Остальным не стоит приближаться к ним на расстояние меньше 50 метров. А что низшие? Воспользовавшись небольшой паузой, уточнил у подруги полковник. По логике каждый из них обладает навыками подготовленного бойца. Они же способны обмениваться между собой знаниями. Вопрос это задавался уже не в первый раз и уже успел утомить. Но русские достаточно суеверный народ. По крайней мере некоторые их представители. Семенченко обязательно нужно это спросить, а Тиана уже привыкла к своему оператору. Все так, девушка кивнула. Но в каверне вряд ли может быть много современного переносного оружия. Расставленное по периметру оборудование не позволит им исчезнуть из вида, а в прямом бою низшие людям не соперники. Щитов нет, они меньше весят, конституция тела не позволяет им так же хорошо стрелять. В тот момент, когда каверна откроется, они будут на виду, и уничтожить их проблем не составит. Спасибо. Полковник кивнул и тут же добавил. Совещание считаю закрытым. Поговорили, посидели на дорожку, и оно как-то спокойнее. В общем, отдыхайте еще 4 минуты и выдвигайтесь, а я пошел на наблюдательный пункт. Тигранин, перед входом в изнанку, доклад. Только ты один и знаешь, как оно у нас происходит. Так точно. Тёма попытался встать следом, но Семенченко остановил его жестом. Усмехнувшись, змей обвел взглядом группу, покачал головой и направился в сторону недалеких деревьев. А почему он не пожелал нам удачи? Посмотрев на приятеля, поинтересовался Володя. Потому что ее не желают, Тёма пожал плечами, вздохнул и посмотрел на заросли камыша у воды. Это плохой знак, а мы все суеверные, и полковники, и рядовые. Точка входа находилась возле реки в камышах. Просидев еще пару минут, они поднялись и направились в нужное место. 6:58 на часах, полковник решил начать операцию в 7. На земле семерка считается счастливым числом, и скорее всего дело именно в этом. Не, ну какого хрена мы не взяли с собой удочки? Сокрушенно выдохнул Тёма, когда они уже подходили к реке. Что я Руси-то скажу, она и так на меня смотрит как на полоумного. Завел себе виртуальную подружку, ну да. А тут еще свалил и без удочек. Ты хоть сейчас можешь оставаться серьезным? Володя осуждающе посмотрел на приятеля. Спаситель, блин, человечество. Да ну тебя, Тёма картинно обиженно засопел. Побывать в глухом месте Сибири, на реке и не половить рыбу. Тут же не Подмосковье, где на одну плотвичку по 100 рыбаков. Тут же, наверное, стоит только забросить. Ну, закончим, выстрелишь в воду из винтовки, и будет тебе рыба. Утешил приятель Алекс. Много рыбы, а некоторая будет вареная. Это не спортивно. Тёма не выдержал и улыбнулся. Хотя кому я рассказываю, ты же и удочку в руках не держал. У вас же там одни сплошные брикеты из заменителя. Знал бы ты, чем мне иногда приходилось питаться. Алекс улыбнулся в ответ. Вареная рыба из реки как пирожное. Только пирожные сюда не приплетай. Вмешалась в разговор Мика. И не приводи ненужных ассоциаций. Я тех червей не хочу даже вспоминать. Червей? Каких еще червей? Тут же поинтересовался Володя. Разных. Мика фыркнула и добавила. Все, мы на месте. 13 секунд до захода. Докладывайте и пошли. Девочки, пелену на обоих. Интервал 0,5 секунды. Первый готов. Коротко доложил в общий канал Арташис. Начали. Спустя секунду сухо приказал полковник, и перед Алексом появилась белая арка. В изнанке они уже нагуляли по часу и никаких сюрпризов быть не могло. Алекс, как всегда, шагнул первым, ребята зашли сразу следом за ним. Грудь привычно сдавила, стало невыносимо жарко, но Мика за пару секунд поймала известные ей одной резонансы, все неприятные ощущения схлынули. Вокруг тут же появился густой белый туман, в котором проступили силуэты деревьев и большой обломок какого-то камня. «Идем на скалу», — скомандовала боевая подруга, и группа направилась в указанном направлении. Визуально до обломка камня было метров 30, или чуть меньше, но добираться пришлось минут 7. Местность была неровная, почва под ногами сухая, ботинки не проваливались, преград на пути не встречалось, и шли они без особых проблем. Суставы покалывало, немного раздражал звон в ушах, но в изнанке это обычное дело. «Ты видишь каверну иных?» — уточнил у подруги Алекс, когда они приблизились к камню. «В общих чертах», — пояснила та, — «эта скала находится там, я выведу вас возле нее, готовьтесь. Мы появимся на склоне в небольшой роще. Время адаптации 0,2 секунды. 3, 2, 1. Реальность возникла вокруг, как это всегда и бывало. Мика не ошиблась. Они оказались на поросшем лесом склоне, возле большого камня, который в реальности выглядел немного иначе. Повертев головой, Алекс оглядел открывшуюся местность и мысленно выругался. Было отчего. Каверна иных имела круглую форму диаметром около 4 с небольшим километров. Их группа находилась на возвышенности, но вся территория с этой точки не просматривалась. Впрочем, то, что нужно, он разглядел. Впереди слева раскинулось озеро, в центре которого находился большой остров с непонятной застройкой. Вся левая часть по краю окружности представляла собой огромную разработку. Машины, рельсы, вагонетки и гигантские вышки – те самые буры для добычи энергии. Рядом с шахтами были развернуты производственные цеха, которые выглядели как огромные каменные полусферы. Иных там работало около 1500, в основном низшие, но были и змеи, которые, судя по всему, выполняли функции координаторов. Север и северо-запад были хаотично застроены каменными зданиями непонятного назначения. На западе и юго-западе раскинулись поля, а за ними виднелись ряды каменных укреплений. И да, планируя операцию, никто не ошибся. Ламии знали, что люди подошли к их каверне, и основные силы они собрали на западе в укреплениях, но подводить туда лучевые установки не стали. Три огромные шагающие конструкции высотой больше 20 метров каждая стояли на каменных платформах с оборудованием, образуя огромный треугольник и контролируя все пространства каверны. Во время планирования кристаллы на что-то похожее и рассчитывали, но никто не предполагал, что установок окажется 3. Иные либо создали еще одну, либо смогли восстановить поврежденную. Скорее всего второе, но от этого ни разу не легче. Им еще повезло. Под холмом, на котором появилась группа, в ряд стояли 5 каменных башен с надстройками. Каждая примерно метров по 10 диаметром и около 20 высотой. Башни находились на расстоянии 30 метров одна от другой на небольшой насыпи, которая надежно прикроет группу от лучей установок. Правее тянулся ряд двухэтажных бараков. Возле второго по счету строения на траве сидело около 100 низших иных, вооруженных разнообразным стрелковым оружием. В основном, винтовки старого образца, карабины и древние охотничьи ружья. Рядом с низшими стояли десяток колесных повозок с прицепами, накрытых пластиком или плотной материей. Между повозками ползали 2 змеи. Из одежды на всех только разгрузки с непонятным содержимым и поясные ремни, на которых висят мечи и короткие палки. На боевое подразделение эта толпа была похожа лишь отдаленно. Возможно, какой-то резервный отряд, или скорее группа снабжения. Впрочем, никакой разницы нет. Дорога до базы прямая. Вдалеке по ней разгуливали 3 жутковатых урода, но их вид Алекса не впечатлил. Механические твари размером с легковушку передвигались на своих многочисленных лапах с нелепой синхронностью дешевых игрушек. Их неровные угловатые корпуса блестели на солнце потертой броней, словно старые консервные банки. Те самые киборги-пауки. Машины, управляемые непонятными существами, с легкими лучевыми пушками и высокой скоростью передвижения по пересеченной местности. Ни они, ни иные опасности не представляют. Главная проблема в другом. Насыпь будет прикрывать группу 200 метров, а оставшиеся 50 придется пробежать по открытой местности. Бегают они, конечно же, быстро, но от лучей убежать не получится, и с этим нужно что-то решать. Да, возможно, большие установки их не заметят, но на это лучше не рассчитывать. Впрочем, Мика обязательно что-нибудь да придумает. Увиденное уложилось в голове меньше чем за секунду, а потом быстро заговорила подруга. 2 киборгов на дороге в расход, потребовала она. Дальний должен 2 раза выстрелить в Алекса. Мне необходимо понять природу лучей и интервал стрельбы. Наша цель – тот небольшой холм впереди с обломанным столбом и лежащими на земле проводами. Идем до крайней башни, и там я скажу, что делать дальше. Давайте. Дрон, гранаты, отсчет. 3, 2, 1. Гранаты они кинули одновременно по обозначенным меткам. Следом Володя кинул вверх их единственного разведчика, и события сорвались в привычный галоп. Два ближних киборга сдохли в первую же секунду. Передний споткнулся на середине движения, пробежал пару метров и впечатался мордой в песок. Второй после попадания импульса заискрил и пьяно побежал в бок. Тёма с Володей, не убирая винтовок, выхватили на бегу пистолеты и всадили по заряду в обернувшихся змей. Пятеро низших повскакивали со своих мест. Алекс снял троих одиночными. Голова ближней твари превратилась в облако плазмы. Второй змее заряд попал в середину корпуса и разорвал ее туловище пополам. В следующий миг в бегущего впереди Алекса прилетел луч третьего киборга. По ощущениям это было похоже на стакан кипятка, который тебе плеснули на грудь. Перед глазами мелькнула красная искорка, кожу обожгло, лицо обдуло ветерком откликнувшейся изнанки. Одновременно с этим впереди рванули брошенные гранаты. Сухо, не кинематографично, но с максимальным эффектом. Так, как оно и задумывалось. Гранаты у русских в основном древние. Их F1 весит 600 граммов, и нормальный человек не способен кинуть ее далеко. Опасный радиус разлета осколков – до 70 метров, и, бросая такую гранату, обязательно нужно залечь. Впрочем, когда на тебе надет силовой защитный комплект, а на руке браслет с 13-м кристаллом, брошенная граната полетит намного дальше и упадет туда, куда нужно. Она и лететь-то будет почти все время задержки 2. Задержка у гранаты – это время, через которое происходит взрыв после выдергивания предохранительной чеки, и ты просто не успеешь близко к ней подбежать. И это даже при том, что кристалл без труда защитит тебя от осколков. Все случилось, как и планировалось. Толпу поднимающихся с травы уродов посекло осколками, наглухо выбив как минимум треть. Низшие без своих координаторов воевать не умеют. Они даже не сообразили, что за подарки прилетели с холма. Только пятеро выживших принялись стрелять по бегущим, остальные бросились в рассыпную. На бегу Алекс положил двоих из стрелявших и перевел взгляд на киборга впереди. Произведя выстрел, тот пошел навстречу бегущим, медленно и неуверенно, словно пытался сообразить, как противник смог отразить его луч. Со стороны это выглядело забавно. Стальной монстр весом в несколько тонн и 3 бегущих на него человека. Чудовище, способное прожечь лучом броню танка. Впрочем, два его приятеля уже превратились в груды металла. И этот вот тоже. Сразу, как только перезарядится. Паук выстрелил и тут же подох от импульса Тёмы. Алексу в грудь снова прилетел стакан кипятка, но в этот раз вода была уже не такая горячая. При этом холод на лице почувствовался сильнее. Мика, очевидно, сделала какие-то выводы. Это лазер и тепловой снаряд, я не знаю, как понятно объяснить, не вдаваясь в подробности, словно услышав его мысли, быстро пояснила подруга. При этом сам луч погасить достаточно просто, но с теплым все намного сложнее. Какую-то его часть можно компенсировать откатом изнанки, но все убрать не получится. Интервал – 5,4 секунды. У больших установок он точно такой же. Мне неизвестна их мощность, но, думаю, один выстрел я отведу. Будет очень жарко, и отвести могу только я. Никто больше не сможет, поэтому не подставляйтесь. Все три установки идут сюда. Отчитался Володя, когда они подбегали к крайней башне, от которой до базы оставалось меньше 50 метров. Расчетное время 16, 19, 28 секунд. Пространство до базы простреливается только двумя. В тот момент, когда он произносил эти слова, крайняя башня осыпалась. Не было ни взрыва, ни огня. 20-метровая каменная постройка просто развалилась грудой обломков. С сухим треском, как и главное здание на туристической базе. Часть камней выкатилась на дорогу, а в открывшийся просвет можно было разглядеть стоящее впереди здание. «Убрали преграду», — констатировал Володя, когда камни еще только летели на землю. «Теперь все три могут стрелять, и там еще полтора десятка пауков бежит. Первые будут здесь секунд через 12». Голос друга звучал сухо и предельно спокойно. Забавно, а он ведь боялся, что подведет, но отстрелялся нормально и отлично осветил территорию дроном. Тема тоже выше всяких похвал. Дело осталось за малым. 50 шагов до обломанного столба, 5-6 секунд быстрого бега, 3 импульса шагающих установок. Слева доносились тяжелые удары металла о камень, земля подрагивала, на шахте что-то гремело и рушилось, по небу плыли безразличные облака. Ярко светило осеннее солнышко. Мика стояла у фонтана, опустив взгляд, и молчала. Время на миг застыло, и Алекс остро понял, что решения нет, даже у его самой умной в мире подруги. Так бывает, кристаллы не всесильны, и это на самом деле прекрасно. То, что люди могут сами выбирать путь без подсказки, даже тогда, когда пасует искусственный разум. Он ведь не сильнее воли, нет, они просто союзники. Сейчас мы с Володькой возьмем на себя по выстрелу этих, махнув рукой за насыпь, быстро проговорил Арташис. Ты свой переживешь и зайдешь. Да, Володя кивнул. 6 секунд. Давай, Алекс, было приятно с тобой. Вот да, этих ребят можно смело брать в легион. Глядя другу в глаза, с улыбкой подумал он, а вслух приказал. За мной, с интервалом в секунду, затащите внутрь то, что останется. Произнеся это, Алекс улыбнулся подруге и быстро побежал в сторону базы. Глупо, ничуть, ребята гарантированно погибнут, а у него есть Мика и метка создателя. В критических ситуациях его девочка творит чудеса, вытаскивает из любой задницы, а сейчас она не одна. Прощай, капитан. Мика серьезно кивнула и коснулась ребром ладони груди. В следующий миг в него прилетел импульс лучевой установки. Это было чудовищно. Ему в бок словно выплеснули бочку напалма. Грудь и горло сдавило в раскаленных тисках. Облака впереди покраснели. Ослепительно вспыхнуло солнце. Мгновение спустя жар сменился лютым холодом отката изнанки. Тело достали из лавы и швырнули в жидкий азот. Левая рука до плеча превратилась в сосульку. Он даже не сбился. Продолжал бежать и поймал второй импульс, когда до границы базы оставалось 15 метров. Следом за вторым прилетел третий, и его словно выкинули на солнце. Алексу доводилось гореть, но такое пережить невозможно. Жар растопил лед, воздух в легких сгорел, перед глазами стало темно, тело повело в сторону, ноги подкосились. «Беги!» — рявкнула где-то далеко Мика, но он ее не послушал, просто не смог. Слух вышибло вместе со зрением. Чудовищным усилием воли он сделал еще пару шагов, а потом его схватили и потащили. Одновременно с этим сознание капитана погасло. Глава 3. Алекс открыл глаза и увидел белый дворец, и фонтан в тени плодовых деревьев, и безумно красивую девушку. В следующее мгновение сознание прояснилось окончательно. «Привет, красавица!» — с улыбкой произнес он и, оглядев подпространство, поинтересовался. «И где мы сейчас? Вернее, я. Ты-то понятно. В Вальхалле?» Хмуро буркнула Мика и отвела взгляд. Глаза девушки подозрительно блеснули. «А Вальхалла это?» Капитан поморщился, вспоминая. «В Караганде». Мика посмотрела на него и нахмурилась. «Чего тебе непонятно? Ты лежишь на медицинской клеенке, залит и обмазан препаратами. Будить тебя пока еще рано, но я решила проверить твое сознание. Узнать, совсем ты стал дураком, или, может быть, показалось. Теперь вижу, не показалось. Что там, что здесь, все одинаково. Только там я была кристаллом. Так я еще и жив», — Алекс улыбнулся подруге. «Спасибо, моя хорошая. Я ведь всегда в тебя верил. В который уже раз вытаскиваешь?» В 9-й раз попрощалась, Мика грустно улыбнулась и села на край фонтана. «Будь я живой, наплевала бы тебе в суп и высыпала бы туда пачку соли. Это чтобы верил поменьше». «Да, я знаю», — Алекс покивал. «Влюбленные всегда пересаливают. Я тоже очень тебя люблю. Да ты, наверное, и сама это чувствуешь». «Ладно», — Мика смутилась и опустила взгляд. «Тебе еще 24 минуты лежать. Тело сильно обожжено, но фатальных повреждений нет. Все, что смогла, восстановила и блокировала нервные окончания. Сейчас у организма почти не осталось ресурсов. Проснешься, поешь и сразу станет немного полегче. А как у тебя получилось меня сохранить? 457 миллиардов разнонаправленных микропроколов реальности», — Мика пожала плечами и, не поднимая взгляда, добавила. «Изнанка просто взбесилась и выплеснулась под правильными углами навстречу лучам. И да, теперь я 30-я. 4 класса за 4 секунды. А во», — ошарашенно выдохнул Алекс. «Ну, я тебя поздравляю, подруга». «Себя поздравь», — Мика подняла на него взгляд. «Если бы не ты, а я-то тут каким боком?» Алекс непонимающе нахмурился. «Ты разрешил думать», — серьезно произнесла девушка. «Все, спи. Потом договорим». Произнеся это, Мика встретилась с ним взглядами. Глаза девушки резко приблизились, и вокруг снова стало темно. Сознание медленно прояснилось, и Алекс начал ощущать свое тело, точнее, только правую его половину. Левая словно онемела, но боль все равно пронизывала все тело. Противная, тянущая. Мика сказала, что заблокировала нервные окончания, но полностью отключить боль у подруги не получилось. Открыв глаза, он с трудом принял сидячее положение, морщась от резкого запаха медицинских препаратов. Оглядевшись, понял, что находится в каком-то складском помещении размером примерно 20 на 35 метров. Картина была удручающей. Обрушившиеся стеллажи, покрытые ржавчиной шкафы, завалы гниющего мусора. Металлические конструкции практически полностью разрушились, сохранились лишь пластиковые элементы и похожие материалы. В углу, привалившись к потрескавшейся стене, стоял неисправный робот-погрузчик. Рядом находилась панель управления с неработающими индикаторами. Тем не менее, электричество в помещении присутствовало. 16 оранжевых ламп тускло освещали пространство, а на дверях мерцали электронные замки. Этот склад располагался под землей и имел единственный выход. Ведущие наружу ворота были выгнуты внутрь от мощного внешнего удара. Сквозь неровную щель между створками просматривался завал. Несмотря на обстановку, ситуация складывалась относительно благополучная. Он жив, в сознании, его товарищи тоже целы и находятся рядом. Склад, судя по всему, является частью базы экспедиции. То есть у них все-таки получилось дойти сюда без потерь, ну а боль и слабость – это лишь временные неудобства, Мика вскоре исправит их. Единственное, что вызывало вопросы, откуда ребята взяли такое количество биопленки и такие зловонные мази. Доброе утро. Тёма широко улыбнулся и пододвинул к Алексу 4 поддерживающих пайка. «На вот, жри. Твоя Мика сказала, чтобы мы тебя сперва накормили». «Да», облегченно выдохнув, Володя со своей стороны пододвинул десяток разноцветных питательных брикетов. «Ешь, а мы тебе все расскажем. А долго я? Ты оглох», рявкнула появившаяся перед глазами подруга. «Тебе сказали есть, вот и ешь. Мне тебя нечем уже поддерживать». Спорить Алекс не стал, виновато пожал плечами и принялся за еду. «Это четвертое хранилище экспедиции», обведя взглядом помещение, пояснил приятелю Арташис. «Здесь находился законсервированный медицинский отсек, и Ола с Леей привели нас сюда. Проблема в том, что отсюда нет выхода», Володя кивнул на ворота у себя за спиной и посмотрел наверх. «Здание, в котором находился склад, обрушилось, и мы вроде как в западне». «Вроде как», Алекс доел второй сэндвич и потянулся за зеленым брикетом, как того потребовала подруга. «То есть выйти отсюда мы сможем?» Странное дело, но поначалу ему совсем не хотелось есть. Однако сейчас с каждым съеденным куском голод только нарастал, и того, что ему предложили, могло не хватить. Впрочем, еды они с собой взяли с расчетом на несколько дней. Да и здесь, на базе, возможно, получится что-то найти. «Да, сможем», Володя кивнул. «Твоя Мика проведет нас наружу через изнанку. Наши-то девочки могут только вывести обратно и завести снова, но в каверне иных нам лучше не появляться. Все три установки по-прежнему на ходу. Мы с Тёмой зарядили по ближней лазерами и плазмой, но эта тварь их даже не почувствовала. Так что ребятам там придется несладко. Да хватит нагонять тоску. Давай лучше о чем-то хорошем». Арташис осуждающе посмотрел на приятеля и перевел взгляд на Алекса. «Я вот с детства мечтал научиться проходить сквозь стены. Это ж какие перспективы открываются. Если бы Лея научилась, как твоя Мика, приехал бы в Штаты и сходил бы на экскурсию в этот их Форт Нокс. Нахрена тебе золото, чудик?» Володя усмехнулся. «Ты сам сейчас стоишь как этот Форт Нокс. А кто сказал, что мне нужно золото?» Тёма удивленно посмотрел на приятеля. «Я бы там бутылку вискарика выпил, и на стенах понаписал бы всякого. Причем на всех 6 языках, и стрелочками указал бы нужные направления. Детский сад», Володя вздохнул и покачал головой. «Ты еще в баню женскую загляни». «Баня сразу после форта», Тёма широко улыбнулся. «Ну а ты чем займешься, когда все закончатся?» «Тем же самым, наверное», мгновение поколебавшись, Володя пожал плечами. «Мне нравится учить детей. Вот же зануда», Тёма сокрушенно вздохнул. «Саня не просто так говорил, что с фантазией у тебя полный трындец». «С фантазией у меня», Володя обвел помещение взглядом. «Куда тут еще фантазировать? Мы в подпространстве, на базе экспедиции Звездной Империи. 6 часов назад побывали в бою с инопланетянами и шагающими установками, которые описывал еще Герберт Уэллс. У нас на руке поискину, а у него», Володя кивнул на Алекса, «на предплечье метка настоящего бога. Он недавно пережил 3 луча, которые затопили бы авианосец. А я же всю жизнь учил детей физике, а месяц назад понял, что не знаю вообще ни хрена. Так какая тут, нахер, фантазия? Тут бы с реальностью разобраться и остаться в здравом рассудке. Так я пролежал 6 часов, проглотив очередной кусок, уточнил капитан. Ага, Тёма покивал, а два из них мы тебя обмазывали, кололи и оборачивали биоплинкой. Много интересного узнали о себе от твоей Мики. Я даже запомнил несколько выражений. Они такие же криворукие, как и ты, в ответ на вопросительный взгляд, легко пожала плечами подруга. У вас же голова только для того, чтобы в нее есть. Вот и ешь, не отвлекайся. Следующим возьми синий брикет. Ты хоть как себя чувствуешь? Участливо поинтересовался Володя. А то 6 часов назад выглядел ты не очень, как кусок плохо зажаренного шашлыка, кивнув, подтвердил Арташис. Так что ты все пайки доедай. Мы теперь долго кушать не сможем. Нормально я себя чувствую. Алекс улыбнулся приятелю. Еще минут 20 и двинем. Минут через 47, тут же уточнила подруга. Спешить вам все равно некуда. Вот вернется чувствительность к коже и двинете. А то знаю я тебя. Сейчас опять во что-нибудь ввяжешься. Так тут же безопасно. Алекс поморщился. Из персонала только Астера Дейлана. Да и то непонятно, жива ли она. Тебе напомнить Никару. Мика мило улыбнулась в ответ. Там тоже было безопасно. Только девушки красивые и зверушки. Сколько мы там провели под землей, а скольких вы там потеряли? Ладно, не начинай. Алекс тяжело вздохнул. Нашла, что вспоминать. У меня просто очень хорошая память. Мика улыбнулась одними губами. А еще я очень хорошо знаю своего оператора. И сегодняшний эпизод только подтвердил мою правоту. Другого выхода не было. Был. Мика нахмурилась и опустила взгляд. Но я рада, что ты поступил так, как поступаешь всегда. Я поступил так, потому что у меня есть метка и ты. Ага, девушка подняла взгляд и улыбнулась. Каждый раз я слышу что-то похожее. Ну я правда верю в тебя. Веришь? Вот и верь во всем. Мика картинно нахмурилась. Сиди и ешь, пока к коже не вернется чувствительность. Как скажешь. Алекс вздохнул и согласно кивнул. Спорить с подругой не было ни сил, ни желания. С женщинами вообще лучше не спорить. Особенно с теми, которые знают тебя лучше, чем ты сам себя знаешь. К тому же Мика права, торопиться им некуда. Семенченко подождет столько, сколько понадобится. Одежду мы тебе тут нашли. Тёма хлопнул ладонью по пластиковому свертку, который лежал возле него на полу. Оно, правда, оранжевое, но на твою комплекцию больше ничего не нашлось. Вещей у тебя нет, так что пойдешь налегке. И гарнитура тоже пропала? Да, приятель кивнул. Мы пока тащили тебя, все потеряли. И автомат, и шлем, и рюкзак. Вот возьми мою, Володя протянул ему гарнитуру. У меня есть встроенная. Ага, Алекс благодарно кивнул. Закрепил девайс и, оглядев друзей, уточнил. Еще что-то нашли? Да, вот. Тёма вытащил из-за спины пластиковый чехол, достал из него переносной нейротех и протянул Алексу. Это один из отчетов руководителя экспедиции. Сделан за 20 дней до нападения на базу. По форме, размеру и весу нейротех практически не отличался от планшетов, которые выпускали здесь, на Земле. Интерфейс похожий, управление стандартное или через браслет. Производительность, конечно же, выше, но она на таких устройствах, дело десятое. Зачем таскать с собой нейротех, если у тебя на руке браслет? Такие девайсы использовались как флешки для сохранения информации, и за 1500 лет они практически не изменились. Наверное, на стандартный носитель записать отчет было бы намного удобнее, но с него для считывания потребуется специальная аппаратура, а это можно просмотреть прямо на месте, даже не имея браслета. Каменный век, да ни разу. Правила придумывали не с потолка, и текущая ситуация лишнее тому подтверждение. А откуда здесь этот доклад? Алекс сунул в рот остатки брикета и забрал у друга планшет. Они тут спрятаны в разных местах, ага, Тёма кивнул. Здесь, на базе, хранятся еще два. Мак Даймон, один из тех парней, которых похоронили 3 недели назад, был вторым помощником Астера Дейланы. Володькина Йола знала, где лежит это устройство. Да, Володя посмотрел на планшет и перевел взгляд на Алекса. Пока ты отдыхал, мы перекинули отчет твоей Мики. Ясно, Алекс кивнул, активировал панель и рассмотрел появившееся объемное изображение. 117 человек возле двух кораблей, 84 мужчины и 33 женщины в разноцветных комбинезонах с шевронами. На дворе лето. Поле, лес, небольшая река, а вдалеке видны Уральские горы. Все улыбаются. Снимок сделан сразу после приземления на поверхность новой планеты. Полет закончен, и впереди только хорошие. Да, найдя то, что искал, Алекс увеличил изображение. Он уже знал, как выглядит Дейлана, но ни разу не видел, как она улыбается. Молодая 27-летняя Али, командор 3-го флота, с 4 боевыми наградами и впечатляющим послужным списком. Красивая и холодная, как снежная госпожа, с короткими светлыми волосами и аккуратными бежевыми рогами. Длинноногая, голубоглазая, с тонкой талией, высокой грудью и застывшими айсбергами во взгляде. В форменном бежевом комбинезоне и высоких летных ботинках Астера стояла чуть впереди остальных и улыбалась. Едва заметно, одними только губами. Она дочь Карда Ода Красса, последнего правителя Иланы, негромко произнесла боевая подруга. Мать бежала с ней на Аргон в первые дни восстания. Через 12 лет девочка вернулась, отомстила убийцам отца. Потом отказалась от прав на престол и ушла служить императору. Интересно, Алекс приблизил изображение и задумчиво посмотрел командору в глаза. С 25-м кристаллом отомстить, наверное, было несложно. Наверное, Мика пожала плечами. Астера очень способная девушка, и я надеюсь, мы ее вытащим. Рассчитываешь на метку отца? Капитан с сомнением посмотрел на подругу. У этих ребят была часть матрицы темного. Думаешь, они не догадались ее использовать? Часть матрицы у них хранилась в силовом поле. Мика посмотрела в глаза. А у тебя она на руке. И не забывай про меня. Я разберусь на месте, что нужно делать. Здесь есть что-нибудь важное? Алекс кивнул на планшет. Нет, Мика покачала головой. Ничего нового. Давай уже, доедай, что осталось. Мне нужно еще немного. Хорошо, Алекс погасил экран, вернул Тёме планшет и пододвинул к себе последние из выложенных пайков. Мика справилась раньше, чем обещала. Алекс к тому времени уже надел поверх повязок комбинезон и вместе с ребятами подошел к левой стене. Переход совершили быстро. Для этого понадобилось сделать всего по 8 шагов. Нихера себе! Потрясенно выдохнул Тёма, оглядев открывшееся пространство. Это же какое-то змеиное кладбище. Они прекрасно знали, как выглядит база экспедиции, но одно дело смотреть старые изображения с записями, и совсем другое увидеть то, во что это превратилось сейчас. Обнесенная 5-метровой стеной территория находилась в центре каверны на берегу Большого Синего озера. Примерно 150 на 200 метров. 12 двух-трехэтажных построек, 4 ангара, спортивная площадка, 3 каменные террасы и большая крытая стоянка строительной техники. На запад от базы примерно на километр тянулись разработки, где разведчики добывали материал для постройки объектов. Севернее располагалось небольшое летное поле со стоящим на нем кораблем, и над всем этим возвышалась 60-метровая угольно-черная башня. Любая стационарная установка подобного класса состоит из основания и рабочего тела. У небесного щита рабочим телом являлся огромный серебристый шар, разделенный на подвижные сектора, диаметром около 12 метров. В боевом положении он поднимается над основанием на специальном столбе и в хорошую безоблачную погоду способен закрыть над собой огромную полусферу поверхности. В основании находится оборудование и батареи, способные заряжаться от солнечных панелей, которыми покрыты стены конструкции. Искусственный интеллект находится там же, в защищенной кабине оператора. Управлять им можно дистанционно. Да, наверное, было бы лучше, если бы установка стояла на вершине горы, но ее задачей было закрыть небо и ближайшие подступы. Никто не планировал надолго здесь оставаться. Сейчас территория базы выглядела уныло и грустно. 8 из 12 стоящих здесь зданий были разрушены и превратились в горы поросших травой обломков, с торчащими ржавыми балками. Уцелели только главное здание и 3 постройки у северной стены, возле обвалившегося навеса, под которым ржавела техника. Спортивная площадка заросла густой травой по колено. Из 4 ангаров уцелел только один, от террас остались только каменные столбы. Тут и там в траве лежали скелеты защитников. С этой точки Алекс насчитал их 13. Большую часть людей змеи убили на разработках, сколько-то лежит здесь под завалами. Все произошло очень быстро. 5 высших иных пробрались скрытно на территорию и атаковали ментально, полагая, что победа уже в кармане. На базу вломился большой отряд тварей. Они добили выживших после ментальной атаки, разрушили все, до чего смогли дотянуться. А потом мастера Дейлана ненадолго пришла в сознание. Южная часть базы и 100-метровый участок за стеной представляли собой огромный пустырь со стекленевшей изрытой лучами поверхностью. Алекс насчитал 200 обгоревших змеиных скелетов и 38 киборгов-пауков. Большая часть костей и обломков механизмов торчала из остывшей земли, и можно представить, что здесь происходило во время атаки. В проломе стены застыло мертвое стальное чудовище. Тот самый колесно-гусеничный танк с четырьмя массивными башнями и десятком орудий, сейчас был похож на выброшенного на берег левиафана. Броня деформировалась и оплавилась, образуя уродливые подтеки. В корпусе зияет огромная ровная дыра, башни перекосило, орудия неестественно выгнулись, колеса сгорели. Посреди змеиного кладбища высились изломанные остовы двух лучевых установок. Металл конструкции почернел и потрескался, кабины выгорели, лапы изогнулись под воздействием чудовищных температур. Всего один слитный залп. Проблеск сознания умирающего командора. Небесный щит. Это не лазерная винтовка. Луч противокосмической установки так просто отразить не получится. Черная 60-метровая башня все так же возвышалась над территорией базы. Ее гладкие стены, нетронутые временем и сражением, выглядели зловеще совершенными на фоне окружающего хаоса разрушений. Последняя линия обороны и памятник погибшим защитникам. Мрачный страж, 15 веков охраняющий покой своей умирающей госпожи. Серебристый шар находился на крыше, пребывая в режиме ожидания, из земли была видна только верхняя его часть. Установка выглядела целой и готовой к работе. Ее солнечные панели не имели видимых повреждений. Да уж, и ни хера себе, это еще мягко сказано, поддержал Володя приятеля. Нет, я предполагал, что мы не у Фрода в деревне окажемся, но это же форменный ужас. Будет что рассказывать ученикам, Тёма усмехнулся и кивнул на оплавленный танк. Ты же сам говорил, что они любят погорячее. Фоток наделай, и у тебя на урок астрономии вся школа сбежится. Да как бы не вся Москва. Володя вздохнул и с опаской посмотрел на противокосмическую установку. Слушайте, а оно по нам не зарядит? Так ты ж не змея. Тёма подошел к торчащему из земли черепу и, пнув его, перевел взгляд на Алекса. Смотри, какой большой. Это и есть те самые высшие. Такой ведь за яйца зубами ухватит и. Ты слишком высокого мнения о размерах некоторых частей своего тела. Сдержав улыбку, ответил Алекс приятелю, хотя, если он укусил бы тебя за ноги, то все равно бы ничего не почувствовал, хмыкнул Володя, вытаскивая телефон. Я про змею, у нее даже в зубах бы ничего не застряло. В этот момент в разговор включилась Лея. Корабль не поврежден, доложила она, мотылек как раз стоял на зарядке, сейчас его батареи заполнены. А что по медблоку? Тут же уточнил Алекс. Командор жива? Да, я получил ответ от Квина. «Слушайте», Лея выдержала секундную паузу и сухим мужским голосом произнесла, «состояние пациента стабильное, но по-прежнему критическое. Физические повреждения отсутствуют. При помещении в медицинскую капсулу у пациента обнаружено тяжелое повреждение энергетической ментальной матрицы организма. Степень поражения – 98% от общего потенциала ментального поля. Текущая поддержка осуществляется через искусственную стабилизацию энергетического каркаса. Прогноз при отключении поддерживающих систем. Прекращение жизнедеятельности в течение 50 стандартных единиц времени. Возможности восстановления или лечения отсутствуют. Рекомендации. Продолжение непрерывной поддержки в текущем режиме.